Житие святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Память. 4-17 июля. Святой благоверный князь Андрей Боголюбский, внук великого князя Владимира Мономаха, сын князя Юрия Долгорукого и половецкой княжны во святом крещении Марии, родился в 1110 году и 35 лет жизни провел в Ростово-Суздальской земле, которую получил в удел его отец. Но в молодые годы он жил в Киеве, где его отец был великим князем. От деда Владимира Мономаха внук унаследовал великую духовную сосредоточенность, любовь к Слову Божию и привычку обращаться к Писанию во всех случаях жизни. От юного бо возраста, от молодых ногтей, от мирских суемудрий отврати себя, говорит описатель его жития. Вместе с глубоким благочестием святой князь Андрей совмещал ратные подвиги. Храбрый и искусный воин, Андрей, отличавшийся особой находчивостью и сноровкой, мужество и ум в нем жили, правда, и истина в нем ходили. Вторым мудрым Соломоном был он, писал летописец. Участник многих походов своего воинственного отца, князь Андрей не раз в сражениях был близок к смерти. Под Луцком, 1150 год, он гнал неприятелей и был окружен ими на мосту. Был спасен от копья немецкого наемника молитвами великомученику Феодору Стратилату, чья память совершалась в тот день, 8-21 февраля. Бросаясь на другую сторону реки, он гнал стрелков неприятельских к городу, но был оставлен своими. Один из его дружины, схватив за узду князя Андреева, держал его и тем спас от плена, если не от смерти. В 1152 году, в жаркой битве при реке Руте, князь Андрей сильным ударом изломал свое копье. Шлем слетел с головы его, и щит упал на землю. Но и на этот раз промысел Божий незримо спас князя-молитвенника. Умелый воин, юный князь вместе с тем не величав был на ратный чин. Летописцы особо отмечают миротворческий дар святого Андрея, редкий в князьях и полководцах того сурового времени. Сочетание воинской доблести с миролюбием и милосердием, великого смирения с неукротимой ревностью о церкви было в высшей степени присуще князю Андрею. Он любил нищих и убогих и давал милостыню, говоря: «Се есть Христос, пришедший искусить меня». Князь Андрей, рожденный и воспитанный на севере, любил свою родину, Суздальскую землю, и умело управлял ею, насаждая чистоту нравов и благочестие. Вместе с отцом своим, князем Юрием Долгоруким, строил в 1147 году Москву. В 1152 Юрьев Польской, город в Владимирской земле. В 1154 году Дмитров и украшал храмами Ростов, Суздаль, Владимир. В это время на северо-восточной окраине Киевского государства, где было расположено княжество святого Андрея, широким потоком двинулись большие массы переселенцев из южных пределов Руси. Это были люди, измученные постоянными междоусобицами удельных князей, татарскими набегами, страдавшие от разгула и бесчинств своевольных княжеских дружин. Они ревновали о чистоте православия и искали правды и благочестивой жизни в свете Христова Евангелия. С великой любовью встречал святой князь поселенцев и, как добрый хозяин, всячески помогал им устраиваться на новом месте. Расчищались леса, засеивались хлебом девственные земли. Люди стали заниматься земледелием, пчеловодством, рыболовством, охотой. Огромные реки Волга и Ока с притоками открывали водные пути. Устраивались дороги, мосты, развивались ремесла, процветала торговля. Возникали города Тверь, Галич, Псков, Стародуб, Звенигород. Когда в 1154 году Юрий Долгорукий стал великим князем киевским, он дал сыну в удел Выжгород под Киевом, чтобы в его храбрости иметь близкую себе опору. Но не по душе было благочестивому Андрею на юге Руси. С глубокой скорбью воспринимал он междоусобные распри князей, бесчинство их дружин, беззащитность населения и стремился в Суздальские земли, где в противовес шумному, беспокойному югу были тишина, покой и благочестие. И в сердце его все более и более возгоралась мужественная и решительная мысль основать единую сильную княжескую державу на севере Руси с единой православной верой. «Нечего нам здесь, батюшка, делать», — говорил он отцу, — «уйдем-ка отсюда затепло». А незадолго до этого константинопольский патриарх Лука Хризоверк по внушению Пресвятой Богородицы послал в Киев князю Юрию Долгорукому великую святыню, чудотворную икону Божьей Матери, написанную еще евангелистом Лукой. Около 1130-31 годов вместе с иконой Божьей Матери Пирогоща обе святыни были принесены на Русь. Здесь им оказали достойную встречу. Для иконы Богоматери Пирогоща построили церковь, а икону, впоследствии названную Владимирской, поместили в родовом имении святой равноапостольной Ольги в Вышгороде, в бывшем там женском монастыре. Это было знаком особой милости Божией и великого благословения для русской земли. Видя чудес множества от принесенной в Вышгород святой иконы Божьей Матери, благоверный князь Андрей возгорелся духом и, умоляши Пречистую Богородицу, да скажет святую волю свою и да благословит его. Со слезами и любовью раскрывал он свое сердце в горячей молитве перед чудотворной иконой Преблагословенной Владычицы. «О Пречистая Госпоже, Дева Богородица, Мать Христа Бога нашего, аще хочеши, можешь и мне помощница быть в ростовской земле, и держа чимся шефствовать и тама посети нас, Владычица», так часто и умиленно взывал князь. И Матерь Бога нашего услышала немолчный вопль своего избранника и благословила его благое начинание. Пресвятая Богородица от иконы своей милости нам источающая, видимым знаменем указала волю свою. Икона иногда возвышалась, поднималась, стояла на воздухе. Иногда в храме, нашавшись сюда и сюду, обнаруживая стремление Божьей Матери покинуть это место. Тогда благоверный князь Андрей, улучив желаемое и взяв святую икону, как великое сокровище и благословение Божьей Матери, идяши в путь свой, радуясь и поя Богу. Тайно от всех молодой князь со священником Микулицею, диаконом Нестором и их семействами весной 1155 года выехал из Киева. Благочестивое предание, записанное позднейшими летописцами, сообщает, что благодать Божия была с ним. Едва путники вступили в пределы Ростова-Суздальского княжества, как от иконы Божьей Матери начали совершаться чудеса, впоследствии записанные духовником князя Андрея попом Микулицей в сказании о чудесах Владимирской иконы Божьей Матери. В пределах Москвы, тогда еще совсем юного города, по молитве князя перед иконой был чудесно спасен от потопления в реке Яузе один из его слуг. Затем на Рогожских полях конь сбил жену священника Микулицы и затоптал ее ногами. Но по молитве пред иконой пострадавшая осталась невредимой. Особая же благодать Матери Божией открылась неподалеку от Владимира, верстах в 10 вниз, по течению реки Клязьмы. Святой князь Андрей намеревался поставить икону в Ростове, но по действию силы Божией обоз остановился. Лошади никак не шли дальше. Тогда лошадей переменили, но и новые не могли подвинуться с места. Благоверный князь Андрей счел это за тайное извещение Божие, и сде благую волю твою, владычица, позна. Отслужили молебен перед чудотворной иконой. Князь и все присутствующие на коленях молились со слезами. И когда настала ночь, было чудное видение. Пресвятая Дева явилась Хартии и сказала благоверному князю Андрею: «Не хочу, чтобы ты нес образ мой в Ростов. Поставь его во Владимире, а на всем месте воздвигни церковь каменную во имя Рождества моего и устрой обитель инокам». Благочестивый князь немедленно заложил храм и, призвав искусных иконописцев, велел написать им икону Богородицы в том молитвенном виде, в каком она явилась ему. Боголюбивая икона была написана греческим письмом. На ней Богородица изображена во весь рост, со свитком в правой руке, левая обращена в молитве ко Спасителю. Сам же князь изображен на ней в молитвенном предстоянии. Икона прославилась многими чудесами. Она стала называться Боголюбивой, а обители город — Боголюбово. Сам князь — Боголюбским. В благодарность Пресвятой Богородице в 1155 году благоверный князь повелел украсить святую икону драгоценным окладом и в память чудесного явления ее в 1157 году установил ежегодное празднование в честь иконы 18 июля. Город Боголюбово и его окрестности по местоположению на высоком берегу Клязьмы, а также расстояние от Владимира 11 верст, во всем напоминал Выжгород, находившийся на высоком берегу Днепра и на таком же расстоянии от Киева, как и Боголюбово от Владимира. 15 мая 1157 года великий князь Киевский Юрий Долгорукий умер, и святой благоверный князь Андрей был избран и утвержден на Ростово-Суздальский княжеский стол. «За небе любим всеми, за премногую его добродетель, и же имяше прежде к Богу и ко всем сущим под ним». Деятельность святого Андрея Боголюбского, как самостоятельного князя Ростово-Суздальской земли, весьма важна в историческом отношении. Здесь он является начинателем нового государственного порядка, стоит у истоков русского централизованного государства. На избраниях старших городов Ростова и Суздаля святой Андрей не жил ни в том, ни в другом, потому что здесь княжеская власть ослаблялась значением веча и бояр. Истольным городом, по внушению Пречистой Богородицы, он избрал пригород Владимир на Клязьме. Князь Андрей желал не только возвысить Владимир над старыми городами своего княжества, но и создать из него второй Киев. Были насыпаны валы, расширен город и устроены стены, и новая столица засияла богатством и благолепием. С западной стороны были построены, по примеру Киева и Константинополя, золотые ворота, с восточной — серебряные, с северной — медные, с южной — волжские. В 1153 году в похвалу и честь Пресвятого имени Богородицы был заложен во Владимире Успенский собор по образу чудесного киевского храма. Благоверный князь решил построить такой храм, каких никогда не было на Руси и никогда не будет, чтобы все были поражены этим величественным селением славы Бога христианского и его Пречистой Матери. Камень для стен храма привозили водным путем из Волжской Болгарии и выгружали на берегу реки Нерли при впадении ее в реку Клязьму. При этом десятую часть камня оставляли для построения впоследствии знаменитого Покровского храма. Со всех земель Руси приводе Бог мастеры, чтобы построить свят храм свой и дивен в правде. И через 2 года великолепно украшенный храм был сооружен и освящен. Успенский собор горел и блистал золотом, верха в золоте, двери церковные в золоте, паникадила золотые, серебро — жемчуг. Он представлял из себя светлость, некую зрите. Он был живой проповедью о величии и славе истинного в Троице славимого Бога. В этом великолепном храме благоверный князь Андрей поставил и главную святыню свою, ставшую отныне святыней всей Северной Руси, чудотворную икону Божьей Матери, и стала она называться Владимирской. А на месте встречи при перенесении иконы с Боголюбова на берегу реки была построена церковь во имя Сретения иконы Пресвятой Богородицы Владимирской. В день поставления иконы Богоматери в соборе князь Андрей объявил себя единодержавным великим князем всея земли русской. Город Владимир провозгласил престольным городом, а Успенский собор стал главным храмом во всей русской земле. На содержание храма святой Андрей дал от стат и торговых пошлин, одарил селами. Так, имеешь в себе благодатное сокровище икону твою Владимирскую, преуспеваши от силы в силу Отечество наше. Владимирская икона Божьей Матери стала великой национальной святыней на Руси, а святой Андрей Боголюбский явился основателем нового государства. И Матерь Божия внушила благочестивому князю строить монастыри, храмы и города как основу крепости, мощи, единства Руси. Началось просвещение Северной Руси. Там, где раньше полудикие племена занимались охотой и рыболовством, да поклонялись бездушным истуканам, воссиял свет Христов. Благовестие о Христе Иисусе разрушило тьму языческого нечестия. Появились иконописания, открывались школы, при этом сохранялись древние благочестивые традиции Византии, Киевской Руси и устои православного бытия. Тридцать храмов было создано святым князем Андреем. Только за 6 первых лет своего княжения он построил 8 каменных храмов. Рождество Богородицы в Боголюбове, 1159, Владимирский Успенский собор, 1160, Успение Богородицы в Ростове, 62 год, Положение Ризы Богоматери на Золотых воротах во Владимире, 64 год, Церковь Спасова во Владимире, 64 год, Покрова Богородицы при устье Нерли, близ Боголюбова, 1165 год, святого мученика Леонтия в Боголюбове, святого Андрея Стратилата в Боголюбове. О себе он писал: «Я Белую Русь городами и селами застроил, и многолюдную соделал». Он укрепил и объединил русскую землю, основал новый духовный центр. Распространяя христианство, он крестил многих болгар-язычников. Он, по сказанию летописца, имел обыкновение водить в свои храмы всех язычников, своих и приезжавших, а чаще всего купцов из разных стран, от латинян и от всей погони, и показывать им истинное христианство. Язычники, болгары, жидовеи и вся погонь поражались величием и красотой церковного благолепия, где поистине небо соединяется с землей. Благодать Божия касалась их сердец, и многие принимали святое крещение. Таковы были последствия впечатлений от созданных святым Андреем Боголюбским величественных храмов. По благодатному заступлению и помощи славной владычицы Богородицы и заботами святого князя распространялась и крепла православная вера. Великая сила Христова и разоренное язычество в этих святых краях объединилось пламенем общей молитвы в единую великорусскую народность – православную Русь. Посещая великолепные христианские храмы, Северная Русь под покровом единой религии начала чувствовать свое единство, и создавшаяся народность великорусская здесь, в этих храмах, приобрела твердое и непоколебимое убеждение, что без православия не может быть и Руси. В 1160 году совершилось событие, которое оказало важное влияние на развитие и укрепление христианства в Ростово-Суздальской земле. Это обретение мощей святых Леонтия и Исаии, просветителей ростовских. Благоверный князь Андрей Боголюбский устроил для святых мощей великолепные гробницы. Это нетление святых останков и чудеса, совершавшиеся при помощи первых просветителей ростовских, были убедительным знаменем для язычников величия христианской веры. Благоверный князь Андрей не расставался с Владимирской иконой Божьей Матери, особенно во время походов на врагов. Так, в 1164 году он совершил доблестный поход на Волжскую Болгарию, расположенную на Великом Волжском пути и представлявшую серьезную опасность для русского государства. Святой Андрей брал с собой в этот поход Владимирскую икону Божьей Матери и двухстороннюю икону, на которой были изображены Спас на Рукотворной на одной стороне и поклонение кресту на другой. В настоящее время обе иконы в Государственной Третьяковской галерее. Князь и все войско причастились святых христовых тайн и со слезами молились пред иконой Божьей Матери, прося ее помощи. И великое чудо было явлено от святых икон в день решающей победы над болгарами 1 августа 1164 года. После разгрома болгарского войска братья Андрей, его брат Ярослав, сын Изяслав и другие вернулись к пешцам пехоте, стоявшим под княжескими стягами у Владимирской иконы, и поклонились иконе, хвалы и песни, воздавающие ей. И тогда все увидели, что от икон Спасителя, Богоматери и Креста исходили огненные лучи, свет, озаривший всю местность и благоухание. И благоверный князь, чтобы увековечить эту всесильную помощь в памяти народной, с благословения Константинопольского патриарха учредил каждогоднее празднество 1 августа в память этого события, которое знаменовало явный покров Божьей Матери над Россией. Одновременно в 1164 году византийскому императору Мануилу было явлено знамение от иконы Спасителя во время его победного сражения с сарацинами. Изумленные одновременностью чудесных знамений, полководцы установили по почину благоверного князя Андрея празднование 1 августа Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. А 1 октября был установлен праздник Покрова Божьей Матери над Русью. Покров есть праздник национального торжества, великой радости принятия Богородицы под свой амофор Святой Руси. И хотя он был основан на событии, имевшем место в Византии, такого праздника нет ни на Латинском Западе, ни на Греческом Востоке. И устанавливался он как знак именно русского православия для прославления заступницы нового ее удела – Руси Залесской. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы близок для нас особым выражением надежды на скорое заступничество и милосердие Божьей Матери. Святым Андреем был построен первый храм, посвященный новому празднику – знаменитый Покров на Нерли. Он воздвигнул его в 1165 году как приношение похвалы Богу за победу над врагами и прославление Богоматери, приявшей под свой покров Русь православную. Храм был построен в устье реки Нерли при впадении ее в реку Клязьму. По воле князя из привозимого белого камня для строительства Успенского собора во Владимире откладывалась десятая часть для Покровской церкви. Здесь зодчие мастера сделали булыжное основание искусственного холма, поверхность его облицевав белокаменными плитами. Варвары Батыя не тронули храма, и ежегодно разлив двух рек в течение 7 веков не подмывал его основания. Были некоторые попытки разорить, разрушить этот храм, шедевр мировой архитектуры, но сила Божия сохранила его.